Глава 20. Новые подробности. Лайза стояла у стенда, где возвышалась ее работа. Эйфелева башня с дерзким модернизированным фасадом, созданная в соавторстве с Анжелой Стивенс. Подруга стояла рядом, сосредоточенно приклеивая последний элемент к макету. Ее каштановые волосы небрежно взъерошены, будто она только что вылезла из постели. На ней была обтягивающая майка, намекающая на отсутствие нижнего белья, с надписью «Съешь меня». Очень дерзко. Ауч! Скини-джинсы обтягивали тощую задницу, а сапоги из грубой кожи с массивной фурнитурой отлично перекликались с ее любимым кожаным ремнем от Александр Маккуин. Лайза невольно взглянула на себя. Ее легкое платье пастельного оттенка, аккуратные высокие туфли коричневого цвета с небольшим замочком сверху и крошечная твидовая сумочка резко контрастировали с более смелым рокерским стилем Анжелы. Казалось, они теперь были из разных миров. Лайза даже не поняла, как смогла надеть такое после своего терабрендинга. «Ну, как твои выходные?» Анжела поправила макет и, не поднимая взгляда, бросила зубочистку в банку с клеем. «Ты пропустила лучшую вечеринку в истории!» Лайза поморщилась, придавая макету Эйфелевой башни последние штрихи. Она как раз закрашивала верхушку бронзовым оттенком, чтобы добавить современный блеск. «Да я была занята», — ответила она, не отрываясь от работы. «Ты снова тусуешься с этой компанией?» Анжела сквозь зубы бросила вопрос, намекая на старых друзей Лайзы. «С какой еще компанией?» Лайза подняла на нее взгляд, пытаясь сделать вид, что не понимает, о чем идет речь. «Ну, знаешь...» Анжела вздохнула. «Со своими старыми друзьями». Лайза остановилась на мгновение, посмотрела на подругу и со вздохом сказала. «Анжела, если хочешь, мы можем провести эти выходные вместе». Анжела с улыбкой подбросила одну из зубочисток, точно довольная предложением. «Было бы классно! А то я уже забыла, как ты танцуешь на барных стойках». Лайза фыркнула и запустила в подругу зубочисткой. «Хватит! Это было давно!» Она вытянула розовые губки вперед, делая вид, что ей стыдно. Анжела рассмеялась, но тут же сменила тон. «Видела твою фотографию в светской хронике. Ты выглядишь просто роскошно». «Какую фотографию?» Лайза нахмурилась, не сразу вспомнив, о чем речь. «Ну, ту, с маскарада, конечно». Анжела указала пальцем, будто фотография прямо перед ними. «В черном платье и маске. Ты блистала, словно Диана на балу». Лайза вдруг вспомнила о фото, которое давно обещали опубликовать. Все это время она была слишком погружена в происходящее вокруг, и светская хроника просто вылетела у нее из головы. «Может, сходим по магазинам вечером?» Анжела предложила, как бы невзначай, глядя на Лайзу с вызовом в глазах. Лайза задумалась, разглядывая подругу. В ее облике чувствовалась свобода и непринужденность. Может, вечер в бутиках вернет ей хотя бы часть той раскованности, которую она когда-то любила в себе. «Да, пойдем», — быстро ответила Лайза, улыбнувшись. Анжела кивнула, бросив взгляд на обувь подруги. «Отлично! Только надень что-нибудь посмелее в этот раз. Выглядишь как Барби. Снова». Лайза засмеялась, но затем ее взгляд скользнул по комнате и остановился на Инде, которая стояла чуть дальше, задумчиво смотря на макет своей работы. Она выглядела потерянной и усталой, и Лайзе стало ее жалко. «Может, возьмем с собой Инди?» — осторожно предложила Лайза, помахав рукой Инди, чтобы та заметила ее. Анжела нахмурилась. Ее бровь приподнялась, будто Лайза предложила что-то невообразимо абсурдное. «Зачем?» Она откровенно удивилась. «Ну...» Лайза колебалась, но затем перевела взгляд на подругу. Она сейчас переживает не лучшие времена. Может, ей нужно развеяться. Анжела хмыкнула, закатывая глаза. Все знают про ее трудные времена, Лайза. Наркотики никогда не приводят ни к чему хорошему. Лайза прищурилась, слегка раздраженная таким тоном. Ты сама разве чиста? Твои разгульные вечеринки тоже до добра не доведут, особенно когда бокал за бокалом смахивают в баре. Анжела, поняв, что перешла границы, просто кивнула с легкой усмешкой. Ладно, не будем об этом. Раз уж ты хочешь взять Инди, давай возьмем. Лайза нервно бросила кисть в банку с остатками краски, отчего вода внутри слегка окрасилась в мутно-серый цвет. Она развернулась на каблуках и направилась к выходу из мастерской, устало потирая плечо. «Куда это ты собралась?» Анжела прищурилась и скрестила руки на груди. Ее недовольство читалось во всем ее облике, от закусанных губ до напряженной осанки. «Позову Инди пойти с нами», — с легкой улыбкой ответила Лайза, пытаясь не замечать раздражение подруги. Анжела тяжело вздохнула, закатив глаза, затем отвернулась, явно намереваясь зажечь сигарету. Ее раздражение можно было почти ощутить в воздухе, но Лайза не придала этому значения. Скорее всего, Анжела решила снова спрятаться на заднем дворе и успокоить нервы очередной затяжкой. Лайза двинулась вдоль холла, ведущего к обсерватории. Здесь завтра должна была пройти большая выставка студенческих проектов, но сейчас все пространство выглядело скучно и серо. В сравнении с грандиозным балом-маскарадом, когда здание было декорировано волшебными гирляндами, парящими ивами и переливающимися люстрами из хрусталя, теперь обсерватория казалась безжизненной. Всюду были расставлены телескопы, таблички с изображением планет и плакаты, посвященные звездам и созвездиям. Все строго и академично. Инди стояла чуть в стороне, поглощенная работой над своим проектом. Ее лицо выглядело утомленным, а одежда небрежно помятой, словно она провела в ней ночь, даже не удосужившись переодеться. Ее неопрятный образ резко контрастировал с аккуратными эскизами, которые она тщательно приклеивала к фасаду своего макета. «Инди!» Лайза подошла ближе, осторожно приобняв ее за плечи. «Как ты?» «Привет!» — пробормотала Инди, не отрываясь от работы, ее пальцы нервно сглаживали край приклеенной бумаги. «Мы тут с Анжелой подумали пройтись по магазинам вечером. Хочешь с нами?» Лайза старалась подбодрить подругу. Ее голос звучал мягко, почти умоляюще. Инди устало вздохнула и посмотрела на Лайзу своими потухшими глазами. «Не могу», — сказала она, почесывая затылок. «Мама просила вечером помочь с чем-то. Надо ехать домой». «Может, перенести это как-то?» Лайза слегка нахмурилась, ей хотелось отвлечь Инди, хоть немного вернуть ее в реальность, дать шанс вырваться из мрачных мыслей. Инди покачала головой, устало поправляя выбившиеся пряди волос. «Нет, не получится. Она настаивает», — ответила она и снова отвела взгляд. Лайза бросила быстрый взгляд на ее голову, где недавно была рана. «Все еще болит?» — спросила она с осторожной заботой. «Немного», — вздохнула Инди, потирая висок. «Может, тебе стоит все-таки показаться врачу?» «Нет, не хочу лишних вопросов», — резко ответила Инди, отвернувшись от Лайзы и снова сосредоточившись на своем макете. «Сейчас это последнее, что мне нужно». Лайза кивнула, понимая, что давление сейчас может только ухудшить ситуацию. Она окинула взглядом обсерваторию и заметила Пасифику, стоящую в углу. Волосы аккуратно собраны в низкий хвост. На ней были широкие бежевые брюки и длинный кардиган винного цвета, который стильно сочетался с белой водолазкой. На шее сверкал золотой кулон, переливаясь в свете ламп. Лайза махнула рукой, окликнув подругу. «Пасифика!» Пасифика, выглянув из-за угла, радостно помахала в ответ, двинувшись в сторону девочек. «Привет!» Бодро улыбнулась Пасифика, обняв Лайзу на ходу. «Привет!» Лайза обняла ее в ответ, затем с озабоченным тоном спросила. «Есть новости по той фотографии?» Пасифика оглянулась по сторонам, словно опасаясь посторонних ушей. «Да», — тихо ответила она, наклоняясь ближе. «На фото были Кэтрин и Хлоя. Я все выяснила». «Что?» Инди резко подняла голову. Ее лицо исказилось от удивления. «Хлоя?» «И Кэтрин», — подтвердила Пасифика. Ее голос был напряженным, как будто она до сих пор не могла поверить в собственное открытие. «Кто такая Кэтрин?» — задумчиво спросила Лайза, прищурив глаза, словно пытаясь вспомнить что-то важное. «Кажется, она была подругой Донателлы», — ответила Инди, ее голос прозвучал неуверенно. «Мы еще шутили об этом когда-то, помнишь?» Донателла и ее воображаемая подруга. «Ах, да!» Лайза тихо хихикнула, вспоминая те старые шутки. «А девочка Кость что-то еще сказала?» «Лайза!» Пасифика нахмурилась, ее голос стал чуть более напряженным. «Ее зовут Хлоя, не надо так!» «Ладно, ладно!» Лайза вздохнула, закатив глаза. «Так что там с ней?» Пасифика слегка нервничала, но продолжила. «Она показала мне фото Кэтрин». Пасифика начала рассказывать историю, которую Хлоя выложила тем вечером, когда они сидели в ее комнате. О том, как перед вторым курсом они сделали парные татуировки по настоянию Кэтрин. Татуировка была символом какой-то странной дружбы. Хлоя говорила, что это все было спонтанной идеей Кэтрин, и что она тогда казалась ей слегка сумасшедшей, но в хорошем смысле. Но после пропажи Донателлы Кэтрин буквально исчезла, перестала отвечать на звонки, удалила все свои социальные сети. Она словно испарилась. «Странная она, конечно», — Лайза покачала головой. «Думаете, это Кэтрин сейчас с нами играет?» «Похоже на то». Пасифика оглянулась, словно проверяя, нет ли рядом чужих ушей. «Но как она узнала?» Инди наклонилась ближе и перешла на шепот. «Об убийстве». «Хлоя рассказала, что видела Кэтрин в день исчезновения Донателлы», — ответила Пасифика. «Они тогда серьезно поругались и с тех пор ее не видели». Хлоя уверена, что Кэтрин как-то замешана в пропаже Донателлы. «Ну, хотя бы не мы!» — вздохнула Лайза с облегчением, но тут же спохватилась. «Ну, вы поняли, что я имею в виду?» «Мы-то как раз и виноваты!» Инди посмотрела на нее со смесью горечи и усталости. «Ну да», — Лайза пожала плечами. «Девочки, у нас наконец-то хоть какая-то зацепка!» С облегчением сказала Пасифика, ее глаза загорелись надеждой. «Найдем Кэтрин, и все!» «И что все?» Лайза приподняла брови, ее голос прозвучал скептически. «Мы что, найдем тело Донателлы? Вдруг оно у Кэтрин?» Инди переглянулась с Лайзой и Пасификой. «Возможно», — произнесла она. «С этим разберемся позже». Пасифика тяжело вздохнула и посмотрела на свой проект, будто стараясь отвлечься от мрачных мыслей. «Завтра продолжим. Сегодня мне нужно закончить все до позднего вечера». «Ладно», — кивнула Лайза. «До завтра». Она махнула девочкам рукой на прощание и направилась к выходу из обсерватории. Тяжелые стеклянные двери закрылись за ней с тихим щелчком, а мысли Лайзы начали бурлить и кружиться, заполняя ее голову. У них, наконец-то, появилась зацепка — крошечная ниточка, ведущая к истине. Радость захлестнула ее. Но вместе с радостью и облегчением возникло глухое чувство тревоги. Лайза понимала, что впереди их ждет нечто куда более темное и опасное. Как будто Эта история еще только начиналась.